Глава 6. Дороги, которые мы выбираем. Матвеев, Гринвуд. Январь 1936 года. «Дамы и господа, через несколько минут наш поезд прибывает на морской вокзал Гавра». Повторяя эти слова раз за разом, кондуктор шел по коридору и звонил в колокольчик. Степан посмотрел на часы. С утра все шло по расписанию. Теперь оставалось только купить два билета. Один на пакет-бот через Ла-Манш, другой по одному из оперативных паспортов Гринвуда на трансатлантический лайнер. За несколько недель вряд ли кто-то в МИ-6 почешется, даже случайно увидев в списках пассажиров знакомое имя. Слишком много совпадений должно случиться на коротком, по нынешним доинформационным меркам, отрезке времени. Совпадений времени, места и специфического интереса. Поезд затормозил, и за окнами вагона стало темнее. Они въехали под крышу вокзала. Пассажиры поднялись с мест. Сразу стало тесно. «Мадам, вы позволите?» Степан снял с багажной полки тяжелый чемодан и поставил на пол. «О, большое спасибо, месье», — поблагодарила пожилая дама. «Не были бы вы так любезны помочь мне еще с тем чемоданом?» Если этот чемодан был большим, то тот второй оказался попросту огромным. Степан еле удержал его от падения на голову старичка в шляпе. Что эта тетка там запаковала? Вывозит из Европы золото в слитках? «Еще раз большое спасибо». Старушка не отставала. «Таких любезных молодых людей теперь не каждый день встретишь». «Теперь не открутиться», — подумал Степан. «Сейчас попросит дотащить ее баулы до выхода». «Большое спасибо, мадам, никаких проблем», — сказал он обреченно. «Ой», — всплеснула она руками. «А вы не могли бы мне помочь донести мои чемоданы до выхода?» Степан мысленно возвел очи горе. «Разумеется, мадам». По сравнению с теткиными без малого сундуками, его чемоданчик выглядел легкой и изящной безделушкой. Правда, держать два чемодана в одной руке было неудобно. Впрочем, в проходе сразу образовалась пробка, так что багаж приходилось не столько тащить, сколько шаг за шагом перетаскивать. «Скажите, месье», — не унималась старая дама. «Вы ведь бельгиец?» Ответа она ждать не стала. «Скажите, вы не знакомы с капитаном Бароном? С капитаном Филиппом Бароном из Брюсселя?» «Мне очень жаль, мадам, но, к сожалению, я никогда не слышал о капитане Бароне», — выдавил из себя Степан, протискивая теткины чемоданы еще на один шаг вперед. «Ой, какая жалость», — воскликнула дама за спиной. «А то я надеялась, что наконец-то найду кого-нибудь, кто его знает. Вы знаете, месье, мы познакомились с ним, когда он был в отпуске в Париже. Это было как раз в разгар Великой войны. Мы с ним...» Она запнулась. «А когда война кончилась, он вернулся к себе в Брюссель, а потом письма от него перестали приходить. Может быть, вы его все-таки где-то встречали? Может быть, не в Брюсселе?» В голосе засквозила тоска. К счастью для Степана, он наконец-то добрался до выхода. Вытащил оба чемодана на перрон и рукой подозвал носильщика с тележкой. «Мадам?» — Матвеев приподнял шляпу. «Разрешите пожелать вам счастливого пути?» Дама хотела что-то сказать, но Степан уже развернулся и пошел вдоль по перрону. «Не догонит», — облегченно подумал он, — «от чемоданов не убежит». Путь был свободен. Он встал на ступеньку эскалатора и расслабился. Интересно, что его акцент приняли за бельгийский. Это что, так переплелись русские и английские языковые навыки? В своем движении к кассам он ненадолго остановился у лотка с прессой и купил газет. Очевидно, это последние европейские газеты, которые ему удастся прочитать в ближайшие две недели. Хотя какая по большому счету разница, что именно там пишут? Он-то уже знает сенсации этого столетия, и раньше всех газет этого мира вместе взятых, и даже до того, как эти сенсации случатся. «Фигаро». На первой странице материал о позиции Англии перед лицом мирового кризиса. Перепечатанная из английской... Morning Post статья утверждает, что нынешней численности английского флота недостаточно для обороны Британской империи. Положение дел сравнивают с концом мировой войны, сетуют на слишком малые запасы вооружения. Они еще не знают, что та война была не великой, а всего лишь Первой мировой войной, и что этот флот и эти запасы в ближайшее время ждет очень интенсивное использование по назначению. На следующих страницах о визите в Прагу австрийского канцлера Шушнига. Канцлер обещает развитие отношений со странами Малой Антанты, а также сближение с дунайскими странами вообще. Одновременно Италию обвиняют в бомбардировке английского лагеря Красного Креста в Эфиопии И в свою очередь Италия обвиняет Эфиопию в применении разрывных пуль «Дум-Дум». Французский посол в Германии встретился с германским статс-секретарем, а министр иностранных дел Польши выразил поддержку французской политике и объявил, что его страна никогда не откажется от прав на Данциг. В общем, обычная международная суета. Покойники поднимают бокалы с шампанским за здоровье друг друга и желают долгих лет жизни. На третьей странице фото пухлые барышни, губки бантиком, улыбаются и рассказывают корреспондентке, какую карьеру они собираются выбрать и творчество какого писателя любят больше всего. Из профессий барышням нравится учительница английского и летчица. Впрочем, одна заявила, что истинное призвание женщины — быть женой и матерью. Молодые девчонки продолжат свое воркование даже на краю пропасти и не прекратят, даже перестав быть молодыми. Вот как хотя бы эта ищущая своего героического бельгийца дама. Ее он узнал по голосу. Она по-прежнему своими разговорами вытягивала соки из окружающих, на этот раз из носильщика, толкавшего тележку со знакомыми чемоданами. Естественно, речь шла не о бельгийском капитане, наверняка давно забывшем свой мимолетный парижский роман, а о содержимом чемоданов, которое ни в коем случае нельзя повредить, и потому с чемоданами нужно обращаться со всей осторожностью. Степан отвернулся к лотку с газетами, опасаясь быть ею замеченным. Подождав, пока назойливая соседка не скрылась в толпе, он сложил газету и направился дальше через анфиладу залов. В ближайшем будущем маячили белые штаны, мулаты и Рио-де-Жанейро. Разумеется, в иносказательном смысле. Переезжать в Бразилию он не собирался. Ну его к черту этот португальский язык. Хватит и испанского. Устроиться в какой-нибудь спокойной южноамериканской стране без гражданских войн и разных экзотических обычаев вроде «пронунсиаменто». Дословно, объявление о государственном перевороте, как и сам переворот. Какая страна в Латинской Америке сейчас самая стабильная? Кажется, Чили. Отличное место. Климат на любой вкус. Хочешь горный, а хочешь морской. Заработать стартовый капитал? Человек, умевший не пропасть в России, образца лихих 90-х, не пропадет нигде. Купить какую-нибудь асьенду и жить себе кум-королю. Жарить асадо и подтягивать мате. Потом парочка удачных инвестиций в США во время мировой войны на военных поставках можно сделать состояние. Потом, скажем, в 53-м купить иранские нефтяные акции, когда они упадут при Массадыке, так и вообще можно стать местным олигархом. Да и в самой Чили большие перспективы, если прикупить акции медных рудников. Правда, при Альенде их национализируют, но 3 года до переворота генерала Пиночета вытерпеть можно. И сидеть себе спокойно, стричь купоны, воспитывать свою большую латиноамериканскую семью, как какой-нибудь Дон Хосе Рауль в сериале про Марию Изабеллу или как ее там. Вот и кассы, продающие билеты на трансатлантические рейсы, судя по небольшой очереди у стоек различных компаний, пользующиеся популярностью. Отчего бы и нет. До регулярных авиарейсов, нерекордных перелетов экспериментальных машин, все еще отдающих запредельным авантюризмом, а настоящих, в комфортных авиалайнерах с улыбчивыми стюардессами еще годы и годы. Так что выхода нет. Каюта первого класса, 5-6 дней в пути и «Здравствуй, Америка». Вообще-то земля под Матвеевым не горела. Попасть он умудрился исключительно удачно, с политической точки зрения. Британская секретная служба не станет возражать, если ее бывший агент подаст заявление с просьбой об отставке по личным причинам. Сэр Энтони удивится, но возражать не станет. Достаточно обязательства, а не разглашение секретов. Как ни крути, британская демократия имеет свои преимущества. Никто не будет преследовать его по всему миру, чтобы по окончании поисков ликвидировать. На худой конец можно и остаться, как ни в чем не бывало. Продолжить службу в ведомстве мистера Си равно, как и работу в своей газете. В конце концов, он знает все наперед. В его работе, как официальной, так и тайной, это только плюс. Можно просто жить и работать, как сотни миллионов людей в окружающем мире, и забыть о своих безнадежных замыслах изменить мир. А также забыть, что его дед по матери еле вырвался из белостокского котла, чтобы потом погибнуть под Минском, выбираясь из подбитого танка. И выкинуть из головы, как его бабушка вывозила детей, его мать и тетю из Белостока, в последнем эшелоне на восток под немецкими бомбами. И не пудрить себе мозги 20 с лишним миллионами трупов соотечественников, а также плюнув на 50 с лишним миллионов всего. А он сам вовсе никакой не дезертир, а просто дальновидный человек, не пытающийся прыгнуть выше головы. И при помощи высокооплачиваемого психоаналитика убедить себя, что он ничего не мог сделать, а все, что он знал заранее, было только сном, который стоит забыть, и как можно быстрее. «Месье, ваш паспорт, пожалуйста». Очередь Матвеева подошла внезапно. «А если все забыть, то зачем вообще куда-то ехать? Не проще ли утопиться здесь же, в Гаврском порту?» «Месье, дайте, пожалуйста, ваш паспорт». Степан почувствовал, что понимает шекспировского Гамлета. Интересно, а сам Шекспир его понимал, когда выдумывал «быть или не быть»? «Уснуть и видеть сны». Вот и ответ. «Какие сны в том смертном сне приснятся?» «Месье, проснитесь!» Толкнул его в плечо кто-то сзади. «Так о чем они говорили в гостинице? Умиротворение? Мюнхенское соглашение? Испортить им игру?» «Да, еще раз да. В конце концов, они и сами виноваты. Раз уж жизнь этих миротворцев привела к войне, пусть их смерть приведет к миру». «Прошу прощения, господа». Степан развернулся и пошел прочь от людей, стремящихся за океан, бегущих ли от судьбы, возвращающихся ли домой, неважно, не оглядываясь. Следовало уточнить, во сколько отходит ближайший пакет-бот в Англию. Дом, милый дом. Пологие холмы и по-английски, а как иначе может быть в Англии, аккуратные лесопосадки по сторонам шоссе. Это Англия. Дом. Во всяком случае, страна, гражданином которой он теперь был. И не просто гражданином. «Соль земли английской», — усмехнулся Матвеев по достоинству, оценив сам собой случившийся каламбур. А Англия? Что ж, она была именно такой, какой ее воспринимал сэр Майкл, и в этом случае Степану оставалось лишь принять как данность то, что есть, без ненависти или восторга. Но стоило ему съехать с шоссе на грунтовую дорогу, как учащенно забилось в груди чужое сердце, и... Путь к дому поначалу повторял прихотливые изгибы небольшой реки, тянулся вдоль ее невысоких, плотно заросших кустарником берегов, а на финишной прямой дорога буквально раздвигала деревья старинной аллеи, ведущей прямо к воротам поместья. Тут даже воздух показался неожиданно другим, отличным от всех прочих сортов атмосферы, которыми Степану приходилось теперь дышать здесь ли, в Англии или там, на континенте. Как там говорилось, на другом языке и по поводу совсем другой страны, «И дым Отечества нам сладок и приятен». Сладок — не то слово. Но аллея уже почти закончилась. Его каламагу заметили. Попробуй ее не заметить или не услышать. И значит, свидание с чужим прошлым можно считать открытым. Гип-гип, ура! Визиты в отчий дом, как отчетливо понимал Степан, были для Майкла чем-то вроде отдушины. Единственного источника свежего воздуха в гнилой атмосфере Лондона, пропитанной уже отнюдь не духом свободного предпринимательства и рабочим потом гордо несомого через века и пространство бремени белого человека, а застарелым снобизмом, болезненным декадансом и еще чем-то неуловимым, но столь же малоприятным по ощущениям, вроде запаха тлена на старом кладбище. Или вот еще одна аналогия. Это как утром в борделе после набега молодых студиозусов, из приличных семейств, позволявших себе ночью с красотками Молли и Джуди то, что не позволяли даже по отношению к доверчивым и глуповатым, как правило, хоть и не всегда, служанкам в родовых владениях. Джентльмены уходят, остаются лишь слезы, синяки да белые фунтовые бумажки в необъятном декольте мадам. И еще запах. Все-таки запах, и даже не просто запах, а запах. Сладость безнаказанного блуда, близость смертного тлена — и от этого еще более притягательная порочность. Но Лондон, к добру или нет, уже позади. Мысли, доставшиеся в наследство Степану от молодого баронета, казались настолько плотными и почти осязаемыми, что Матвеева чуть не стошнило. Пришлось остановить машину на левой обочине проселка на полпути к дому и спуститься к реке. Позднее январское утро потихоньку вступало в свои права в этом почти не знающем снега краю. Вода... Издали черная и оттого кажущаяся безжизненной, то тут, то там выдавала свою главную, как казалось человеку на берегу, тайну, к поверхности выходила кормиться рыба. «Здесь должна водиться форель», — вспомнил Матвеев, «и достаточно крупная, фунтов до 5. Невидимая она обозначала свое присутствие то небольшим воздушным пузырем, лопающимся на лениво текущем зеркале реки, то кругами, расходящимися от места внезапного пиршества». Не кстати, выглянувшее солнце бросило на воду и землю длинные тени, и речная гладь перестала подавать признаки жизни. Форель — очень пугливая рыба. Она обостренно реагирует на любые проявления постороннего вторжения в свой уютный, хоть и непростой, подводный мир. «Жаль, что люди так не умеют», — вспомнил он свой несостоявшийся побег. «Туго у нас с инстинктом самосохранения, особенно у некоторых. Пришедшая незваная мысль о рыбалке оказалась, впрочем, весьма полезна и с практической точки зрения. Она сработала как общий наркоз. Степан Матвеев на время как бы отодвинулся и со стороны наблюдал за действиями практически несуществующего уже Майкла Гринвуда. Эффективность данной тактики трудно переоценить, поскольку она позволила без потерь пережить встречу с матушкой Майкла. С мамой или с матерью? Мелькнуло на краю сознания, но Гринвуд Матвеев не был сейчас расположен решать лингвистические ребусы. «Об этом я подумаю завтра», — твердо решил он и окончательно отбросил в сторону и эту неактуальную мысль. Сейчас его должны волновать совсем другие вопросы, ведь он вернулся домой, но чей это дом? К счастью, в поместье поменялась практически вся прислуга. Даже мажордом был новый, сухой как щепка, и такой же длинный господин с гладко выбритым обветренным лицом отставного сержанта Королевской морской пехоты и руками детского врача. Этот диссонанс даже позабавил Майкла, или это все-таки был Степан? Впрочем, теперь уже без разницы. В сложившемся симбиозе, как в теле кентавра, человеческое управляло лошадиным. Тьфу! Чертахнулся мысленно Матвеев, сообразивший вдруг, какую причудливую глупость он только что сморозил. Хорошо еще, что не вслух, хотя, с другой стороны, что-то в этой метафоре, несомненно, имело место быть. Степан, разумеется, имел в виду не человека и лошадь, а русского профессора и британского аристократа, но получилось... Что получилось? Но хотя бы забавно. Неизбежные материнские наставления и сыновнее почтительное внимание оставались на периферии сознания. Здесь безошибочно действовала лошадиная, ну что ты будешь с этим делать, то есть гринвудовская составляющая. Ну и пара глотков старого доброго виски, еще из довоенных, то есть до Первой мировой войны сделанных, отцовских запасов, оказались совсем не лишними. Все-таки, что ни говори, а есть в этом нечто. Тяжелый хрустальный стакан в руке, на четверть наполненный прозрачной золотистой жидкостью, крепостью в полсотни градусов, кубинская сигара в зубах и неторопливо, в лучших английских традициях, текущий разговор между взрослым сыном и перешагнувший порог старости матерью. «А ведь она не старая», — неожиданно сообразил Матвеев. «Сколько ей? 48? Так она же младше меня». Но она, разумеется, была старше, и в этом тоже заключался парадокс случившегося со Степаном, со всеми ними. Только оставшись один, Матвеев позволил себе несколько расслабиться и с интересом стал исследовать покой молодого баронета, поскольку чужая память — это хорошо, но личное знакомство все же лучше. А знакомиться здесь определенно есть с чем, и знакомство это очень даже приятно. Рапиры и боксерские перчатки на стене удивления не вызвали, так же, как и кубки за победу в соревнованиях, групповые портреты молодых людей на фоне строений и природы. Все это естественно и вполне ожидаемо, и приятно узнаваемо. Руки сами отреагировали на присутствие старых друзей, и Степан мышцами почувствовал, что может врезать так, что никому мало не покажется. А такое умение, надо отметить, в нервной жизни попаданца дорого стоит. «Так, а это у нас что?» Степан отворил небольшую дверцу и протиснулся. Все-таки он был крупноват для изысков старой английской архитектуры в смежное помещение. Ух ты! Небольшая комнатка, представшая перед Матвеевым, раскрывала еще одну сторону жизни реципиента, доселе Степаном, если и замеченную, то чисто теоретически. А помещение было более чем типичное для английского замка. Оно было посвящено рыбной ловле. И не банальной поплавочной или спиннинговой, а ловле на искусственную мушку, любимой забаве британских аристократов на протяжении нескольких сотен лет. Нахлыст был юношеской забавой Майкла, и в этом они со Степаном оказались более чем близки. Только у Матвеева увлечение этим красивым и аристократичным видом спорта выпало по ряду причин на более зрелый возраст. Вспомнилась школа нахлыста в Москве, где моложавый худой инструктор безжалостно подставлял алюминиевый тубус от удилища под локоть ученикам, бестолково размахивающим руками во все стороны, вместо того, чтобы выдерживать при забросе нужную траекторию движения снасти. И никто из учеников, к слову сказать, среди них попадались вполне солидные и немолодые мужчины, взять того же профессора Матвеева, на сенсе обиды не держал. Жажда новых знаний и умений оказалась сильнее. Тем более, что здесь и сейчас все было иначе, чем там и тогда. Вместо привычного четырехколенного углепластикового удилища шестигранный неразъемный бамбуковый дрючок с агатовыми кольцами, тяжелый, как смертный грех, и такой же неудобный. Впрочем, о неудобстве смертных грехов Матвееву размышлять как-то не приходилось, Но факт. Вместо выточенной из одного куска авиационного алюминия катушки веса пера в распоряжении рыболова-спортсмена имелась устрашающая на вид стальная конструкция, пригодная на первый взгляд разве что для забивания упаковочных гвоздей. Однако в этом случае сомнения оказались напрасными. Катушка была не такой уж тяжелой, настроенной под нужную руку и поражала плавностью хода во все времена, доступная лишь самым дорогим штучным изделиям handmade, к тому же limited edition. Handmade по-английски ручная работа, limited edition по-английски ограниченный тираж. Лишь с мушками дело обстояло более чем грустно. Их попросту съела моль, неизвестно как пробравшаяся в коробку из красного дерева с пробковыми вставками для крючков. Вместо маленьких шедевров из меха, перьев и шелковой нити, на оголившихся крючках висели неопрятные комочки грязно-серого цвета, следы пиршества личинок зловредного и вездесущего вредителя. С ужасом, в ожидании такого же разорения, Степан открыл ящик с инструментами и материалами для вязания мушек. И велика же, без преувеличения, была его радость, когда обнаружил, что моль не добралась до самого вкусного, с ее моли точки зрения, бумажных пакетиков с мехом косули, зайца, медведя и барсука и тщательно обернутых в тонкое полотно петушиных, фазаньих и павлиньих перьев. На отдельной подставке стройные ряды, нанизанных на деревянные оси катушек с монтажными нитями, пропитанными клейким воском и разноцветьем шелковой ровницы. Аккуратно разложенные по размерам и видам крючки лишь разожгли аппетит нового Али-Бабы, обладателя нечаянных сокровищ. Захотелось прямо сейчас собрать тиски, заправить нит в бобинодержатель и связать что-нибудь этакое. Степану, дорвавшемуся до любимого занятия, потребовалось всего 3 часа, чтобы в коробке, взамен павших в неравном бою с молью сухих мушек, ровными рядами выстроились несколько десятков вполне приличных и даже похожих на живые имитации разнообразных мелких насекомых и беспозвоночных обитателей речных вод. Возникшее неожиданно препятствие в виде отсутствия тонкой полимерной пленки для создания подобия хитинового панциря было благополучно разрешено, но стоило жизни упаковки отличных американских одноразовых кондомов из натурального латекса. Ожидаемый результат, в некоторых случаях обещавший удовольствие, вполне сравнимое с сексуальным, того стоил. Следующим шагом после подготовки снасти стала проверка экипировки. В шкафу в той же комнате обнаружились вполне современные высокие рыболовные сапоги, удобная непромокаемая куртка с капюшоном и множеством карманов и даже специальная шляпа с лентой из стриженной овчины для крепления мушек. В углу шкафа нашлась корзина для рыбы, вызвавшая своим изяществом неподдельное восхищение Матвеева, и короткий подсачек с мягкой сеткой в бамбуковой раме. Конечно, вместо сапог лучше бы нашелся забродный комбинезон и ботинки на войлочной подошве, да и складной посох не помешал бы, но за неимением горничной... В смысле, сойдет и это. Привередничать не стоило, ведь Гринвуд мог оказаться и поклонником охоты, помешательства буйного, но излечимого. От размышлений о причудах общих увлечений Степана отвлек мажор-дом, пригласивший молодого господина к обеду. Скрипя сердце, Матвеев оторвался от созерцания снастей, переоделся для семейной трапезы и снова выпустил на волю старину Майкла. А переполненному впечатлениями разуму Степана нужно было дать отдых. Ловля форели на искусственную мушку ранним утром на реке достойна высокохудожественных описаний. Есть в этом процессе много возвышенного и поэтичного. Если, конечно, это происходит не в январе и не в Британии. Вы когда-нибудь пробовали, стоя почти по пояс в быстротекущей и чертовски холодной воде, привязывать тонкую леску к миниатюрному крючку, одновременно удерживая от падения в воду длинное удилище с тяжелой катушкой в самой нижней точке рукояти? Тот, кто хоть раз это проделал, да еще на промозглом январском ветру поймет, а остальным придется поверить. Рыбная ловля в таких обстоятельствах – исключительно душеспасительное занятие, воспитывающее поистине христианскую кротость и смирение. Но охота пуще неволи. Заработав за первый час несколько осторожных потычек, казалось, рыба просто играет с мушкой, и поймав всего 2 мелкие форельки с подростковыми полосками у хвостового плавника, Степан сместился вверх по течению, поближе к нависшим над водой кустам, более перспективным с его точки зрения, и решил поменять тактику. «Поменять тактику? Вполне своевременная мысль», — усмехнулся он, — с учетом гладкого, ну, почти периода адаптации к новому телу и новому миру. Можно сказать, обжился. А дальше что? Попробовать снова по совету друзей рвануть за океан? Просто так и насовсем? Ну, пожалуй, как разведчик я здесь немного стою, хоть и допущен в круги. Еще меньше стою, как журналист. Таких, как я, даже и без самоуничижения, в базарный день за фартинг дюжину купить можно. Хотя теперь с послезнанием в рукаве вполне можно стать гуру журналистики и даже книжки начать писать. Но это все не то, потому что... Выйти на кембриджскую пятерку, пока они молодые и несмышленые, так и представляю себе нерушимый союз коммунистов и педерастов. Сладкая парочка Гай Бёрджес и Коленька Ежов. Бёрджес Гай, 1911-1963, советский разведчик, участник кембриджской пятерки, гомосексуалист. Ежов Николай Иванович, 1895-1940, видный советский государственный деятель, руководитель НКВД с 1936 по 1938, бисексуал. Тьфу, пакость. Прищемить бы им яйца, чтоб не мешали. Во всех смыслах. Но как? Забросить мушку под перспективный куст никак не получалось. Нужно было что-то менять. Обычный заброс над головой не давал точности, кольцевой проигрывал в дальности. Вариант выхода, как обычно, нашелся сам собой. Нимфа легла точно чуть выше куста по течению. Выбрав слабину шнура и заглубив муху, Матвеев на мгновение весь превратился во внимание. Все чувства сконцентрировались в кончиках пальцев левой руки, контролирующих перемещение приманки у дна. Резкий рывок обжег пальцы. Клюнуло. «А ну-ка, иди сюда, милая, иди сюда, хорошая моя рыбонька». Следующие несколько минут превратились в плавное перетягивание каната, то есть шнура между форелью и человеком. Рыба постепенно сдавалась. И вот уже над водой радужное тело, усыпанное разноцветными пятнами. Лучи теперь совсем кстати выглянувшего солнца наполнили картину такими яркими красками, что Степан невольно затаил дыхание. Ради этого стоило жить. Заведя в подсачек изрядно уставшую форель, Матвеев освободил ее от крючка и, придерживая за основание хвостового плавника, медленно отпустил. Такую красоту нельзя убивать, ею можно только любоваться. А теперь можно и за рыбалку. С этими словами Матвеев достал из нагрудного кармана плоскую фляжку, отвинтил колпачок и залпом опрокинул почти треть 8-унцевой емкости с ароматным бомбейским джином. Какие к чертовой матери 8 унций? Нет, определенно, этот аристократ меня с ума сведет. Четверть литра и никаких имперских пинт. Собрав прихваченный из дому складной парусиновый табурет, Степан с чувством удовлетворения сел, аккуратно извлек из специального кармана сигару в алюминиевом пенале, со всеми полагающимися предосторожностями освободил от упаковки и карманной гильотинкой обрезал с нужной стороны. Ну вот и отвел душу. Расслабившись на мгновение, сказал сам себе Степан: «Теперь бы в баньку да под девкам». О! Даже удивился он своим мыслям. Девок захотел старый хрен. А вовсе и не старый. Он мысленно показал самому себе язык. А вовсе даже и молодой. 3 часа физкультуры с удочкой по самое «ой, боюсь» в воде и ничего, как огурчик. Хорошо, что джин догадался взять, а то бы точно был как огурец, такой же зеленый и пупырчатый. Глотнув, для профилактики простудных заболеваний, ароматно обжигающей влаги, Матвеев с наслаждением пыхнул пару раз сигарой, выпрямив спину и расправив плечи, блаженно прислушался к звукам окружающей природы. Однако насладиться покоем и одиночеством Степану удалось всего лишь несколько минут. Со стороны дороги послышался шум работающего автомобильного двигателя. Звук приближался как неизбежность индустриальной фазы цивилизации. Матвеев не стал оглядываться, ибо по характерной тональности производимого двигателем чихания понял, что едет нечто скромно маломощное, какая-то местная разновидность жестяной Лиззи. Друзья, равно и возможные враги баронета Майкла Гринвуда, по статусу не могли использовать такие тарахтелки в качестве средства передвижения, во всяком случае не в метрополии. Водитель, не заглушив мотора, остановил авто на дороге прямо за спиной Матвеева. Хлопнула дверца, и чуть хрипловатый низкий женский голос произнес, растягивая гласные: «Эй, мистер, не подскажете, как добраться до ближайшего мотеля?» Тут уж хочешь не хочешь, но Степану пришлось встать с насиженного и такого уютного места и повернуться к нарушительнице его одиночества. Раз уж леди, судя по акценту, пересекла за каким-то чертом океан, то было бы невежливо оставить ее без помощи в добром десятке миль от ближайшей гостиницы, подумал он и буквально остолбенел. Вот так номер. Перед ним стояла высокая и белокожая на грани болезненности брюнетка в длинном черном плаще и широкополой истинно черной шляпе. Готичный образ незнакомки с подстриженной по французской моде прямой низкой челкой и длинными пушистыми ресницами удачно дополняла карминовая помада на тонких, но в то же время чувственных губах. «Эй, мистер, я к вам обращаюсь!» Брюнетка нарушила неловкую паузу первой. «У вас такое лицо, как будто я привидение вашего любимого, но давно сдохшего кота, к тому же говорящее». «Простите, сударыня, задумался, виноват. Позвольте представиться, Майкл Гринвуд, баронет. Еще раз простите за невежливость по отношению к вам». «Окей, не стоит извинений. Просто у вас было такое смешное лицо». Тут брюнетка улыбнулась, буквально на секунду обнажив ровные, рафинадные белизны зубы. «Что я подумала... Впрочем, что подумала, то уже сказала. Вы вправду настоящий баронет? А где ваш замок? Я так обожаю старинные замки, в них столько всего интересного. Ой, простите, совсем заболтала вас. Меня зовут Мартиция». Она протянула руку в перчатке, и Степан склонился над ней, обозначая поцелуй. «Странное имя, причуда родителей, но я привыкла, можете звать меня просто Морти». «Очень приятно», — ответил на любезность дамы Матвеев. «Тогда и вы, пожалуйста, зовите меня Майклом». «Окей, а вот ту пухлую Соню в машине зовут Марджори». Морти махнула рукой в сторону дороги, и Степан наконец-то увидел, что в авто есть еще кто-то. На левом переднем сиденье дремала пышная невысокая блондинка в ярко-зеленом пальто. Небрежно повязанный вокруг головы платок прикрывал необычно высокую прическу, а из-под распахнутого воротника виднелись крупные алые бусы. «Бедняжка недавно потеряла мужа. Он был на редкость никчемный тип. Единственное, что в нем было выдающегося, так это звучное имя. Все время забываю, он что-то перепутал, работая на химическом заводе или закурил в неположенном месте. В результате Мардж теперь безутешная вдова». «А вы?» — ненароком поинтересовался у поразившей его воображение брюнетки Матвеев. «Замужем?» «Да, замужем, но все равно, что вдова». Тут Морти глубоко вздохнула, и уголки ее синих глаз слегка увлажнились. «Когда выскакивала за своего благоверного, тетушка моя все твердила, лучшего мужа тебе и не найти. Слепой, богатый, сокровище, а не муж. Мышь старая, скоро 10 лет, а он все никак концы не отдаст. Одно хорошо, не ревнив и не скуп». Дальнейшее описание горькой судьбы Морти было прервано пробуждением Мардж. «Хани». «Хани» — по-английски «медовый», в переносном значении «любимый», «любимая», «сладкий», «сладкая», «мой», «моя». «Где это мы? А где мотель? О, какой красавчик! Привет, мистер! Как ваши дела?» «Мардж, познакомься, это мистер Майкл, он баронет. Майкл, это Мардж, моя единственная и лучшая подруга». Ни с того ни с сего в голове Степана это представление трансформировалось в классическое «Алиса — это пудинг, пудинг — это Алиса», и ему стоило большого труда не засмеяться в голос. Процесс знакомства и общения на проселочной дороге грозил затянуться, но Морти вовремя вспомнила, что они с Мардж с раннего утра ничего не ели и хотели бы поскорее добраться до какого-нибудь цивилизованного пристанища с ванной и приличным обедом. К удивлению Матвеева, на его гостеприимное предложение отрицательно отреагировала Марджори, заявив, что поместье — это, конечно, очень романтично, но ничто не заменит простого и незатейливого гостиничного уюта и точка. Забавные в своей непосредственности, американские леди быстро согласились с предложением милого баронета Гринвуда показать им дорогу до ближайшей приличной гостиницы и, в свою очередь, предложили сначала доставить его до ворот поместья со снастями и подождать, пока он переоденется, согласившись на это быстро и послив в пункте назначения угостить его милой беседой и рюмочкой чего-нибудь горючего. День обещал быть интересным. Более того, когда он перерос в интересную во всех отношениях ночь, Степан почему-то не удивился. У него даже не возникла мысль, а с чего это две милые незнакомки столь раскованно себя ведут. И попытку Майкла встрять с параноидальными воплями о возможной медовой ловушке Матвеев задавил в зародыше. Иначе какое удовольствие, если подозреваешь даже тех, с кем собрался переспать. Через несколько рюмок бренди и одну сигару после обеда Мардж, сославшись на головную боль, удалилась отдохнуть в спальню гостиничного номера. Морти еще через несколько рюмок просто подошла вплотную к сидевшему в кресле Матвееву и посмотрела на него такими глазами, что Степан без лишних вопросов привлек ее к себе, посадил на колени и начал познавательный процесс изучения нового женского тела органолептическими методами, совмещая его с экскурсом в женский повседневный костюм середины 30-х годов 20 века. Сказать, что процесс углубления знакомства стал обоюдным, значит не сказать почти ничего. Когда через 20 минут Мартиция со сладостными стонами уже равномерно раскачивалась, перегнувшись через спинку кресла и угрожая его целостности, открылась дверь и вошла полуобнаженная Марджери. Степан не готовился к такому повороту событий, но встретил его с достоинством и невозмутимостью потомственного аристократа. Дальнейшие несколько часов слились и сплелись, как тела на широкой постели в спальне, в чередовании стонов и влажных касаний возбужденной плоти всех троих участников столь увлекательного процесса. Если профессора Матвеева что-то и могло удивить, то Майкла Гринвуда вряд ли. Мысли о шпионках с крепким телом оставил даже он, полностью отдавшись происходящему. Мардж и Морти менялись ролями, помогая друг другу ощутить всю проникновенность момента, не забывая при этом и о своем британском знакомом. Казалось, счастье — оно для всех, и никто не уйдет обиженным. Напоследок, выпив пару бутылок шампанского, они сыграли в злую госпожу, развратную горничную и веселого молочника. Причем Матвееву еле-еле удалось отказаться от роли злой госпожи, потратив на это массу усилий, ироничного красноречия и развеяв попутно миф о некоторых, не вполне естественных с его точки зрения, наклонностях местной аристократии. Укатали сивку крутые тёлки. Не без удовлетворения подумал он на следующее утро, лениво потягиваясь в постели. Зато сперматоксикоза не будет. Теперь действительно можно вернуться к нашим мелким и кривоногим баранам. Как это я придумал вчера? Красные и голубые? А что это идея? Если не выгорит, то хотя бы дверью хлопну перед тем, как в тину уйти. Громко. На всю Европу.